Глава 4. Как ни странно, наш отель я нашла легко и быстро. Вышла из магазинчика, прошлась вверх по безлюдной улице, чтобы встретить хоть кого-то, у кого можно спросить дорогу. Тут же свернула на проспект и буквально уперлась в эту высоченную зеркальную огромину. Даже в самых лучших гостиницах могут быть свои недостатки. Например, в той, в которой остановились мы с Демьеном. Это были слишком узкие дверные проемы. Подумать только. Всего лишь пара десятков пакетов с миленькими покупочками, и уже приходится заходить к себе в номер боком. Но и это еще не все. Не успела я свалить свою ношу, как из недр маленькой дамской сумочки раздался звук телефона, выявляя еще одну проблему помещения. Акустика здесь была ого-го. Иначе чем еще можно объяснить тот факт, что мелодичная песенка на звонке сейчас орала, как смертельно раненый лось, решивший в последний момент жизни познать радости любви и в отчаянии призывающий самку. Вздрогнув, я выудила телефон и взглянула на экран. Это был вовсе не романтически настроенный Сахатый, а Демьен. Впрочем, возможно, тоже романтически настроенный, только вот не ко мне. «Ты где была?» Произнес он, чеканя слова, едва я поднесла трубку к уху. Голос Демьена звучал вроде бы спокойно. Но что-то мне подсказывало, что где-то там скрывалось бушующее пламя негодования, такое мощное, что телефон разом нагрелся и едва не обжег мне мочку. Это колдовство такое? Или просто телефон тоже пора менять? Следом за гардеробом. «Да так, гуляла», — ответила я тоже вроде бы ровно и бесстрастно, хотя сердечко ёкнуло. «С чего бы Демьену так злиться? Неужели опять что-то случилось? Но ведь мы не в нашем городке, а в самой столице. Тут не я отвечаю за все катастрофы. Ну, то есть не за сами катастрофы, а за то, чтобы их не было. Все в порядке?» — с тревогой спросила я. «Ты хоть видела, сколько у тебя пропущенных?» Все с тем же образцово-показательным спокойствием спросил колдун. Я одним глазом взглянула на экран и чуть не присвистнула от удивления. «Ничего себе! Мне даже мама постольку раз в день не названивала, когда только-только переехала в Италию. А она у нас, между прочим, суетолог первого разряда. Не видела и не слышала». «Как ты могла не услышать? Мне пришлось заколдовать твой телефон на громкость». Продолжал тем временем отчитывать меня Демьен. «Он должен звучать громче, чем сирена на пожарной машине». «Так вот, почему бедный гаджет так нагрелся. Значит, еще поскрипеет, покупать новый не обязательно». Это было очень кстати. Прекрасный кулон изрядно подорвал даже мои нынешние немалые финансовые возможности. А акустика в номере, похоже, вовсе ни при чем. Хоть извиняйся теперь перед ней. Кстати, и правда, как я раньше могла не услышать этот рёв? Уж на той тихой улочке он точно должен был заявить о себе. Впрочем, возможно, Демьен просто заколдовал его позже, когда я уже подходила к отелю. В городе шумно, а телефон лежал в сумочке, могла и пропустить. Да и вообще, с чего бы моему драгоценному куратору злиться? Он же сам счёл прогулку отличной идеей. И сам, между прочим, отправился по каким-то делам. Встретимся за ужином — это вовсе не то прощание, после которого ждешь звонков. Ладно. Неохотно проговорил Демьен. Видимо, понял, что вспылил, в общем-то, зря. Встретимся через полчаса в ресторане. Я хотела сказать, что полчаса на сборы — это мало. Но из трубки уже слышались короткие гудки. Дурное настроение куратора мне не передалось ни на чуточку. Наоборот, я вдруг почувствовала небывалый прилив радости. И это легко поддавалось объяснению. У меня имелись чудесные платья, умопомрачительные туфли, и мне было куда это все надеть. А что еще для счастья надо? Я умудрилась собраться в рекордно короткие сроки и застыла перед зеркалом, придирчиво оценивая свое отражение. Черное платье соблазнительно обтягивало фигуру. Ноги казались бесконечными благодаря тоненьким каблучкам-шпилькам. И все-таки как будто чего-то не хватало. Я распустила волосы и встряхнула головой, позволив локонам струиться по плечам. Хорошо, но можно сделать лучше. Я распахнула дверцу шкафа, в котором коротала время дорожная сумка. Там пряталось мое самое драгоценное сокровище — колдовская книга, доставшаяся в наследство от ведьмы Ангелины. Но только я схватила сумку за ручку, как она вдруг ожила и зашевелилась. «Ой!» — воскликнула я, отскакивая назад и нащупывая, чтобы такое ухватить потяжелее. Как бы ни было мне страшно, отдавать свое без боя я не собиралась. Пусть хоть тысячи чертей повыскакивает из сумки, я не отступлюсь. Схватив со стола телефон, я изо всех сил замахнулась и прорычала. «Кто бы ты ни был, пошел вон отсюда, а не то...» Орудие, конечно, вызывало сомнения, но ничего более увесистого в тот момент под рукой не оказалось. И все же я была готова защищать ведьмин фолиант до последней капли крови. Сумка на миг замерла. Потом издала звук, похожий на сладкий зевок. Как будто кто-то только-только проснулся после долгого сна. «Я шутить не буду. А ну, признавайся, что ты такое?» Сумка обреченно вздохнула и до боли знакомым кошачьим голосом выдала. «Мяу!» «Кот?» — переспросила я, осторожно подходя поближе. Неуверенно дернула молнию, и тут же на свет показалась черная кошачья голова. Она лениво сощурила желтые заспанные глаза и еще раз зевнула. «Ты что здесь делаешь?» — растерялась я, все еще не до конца доверяя своим глазам. «Зачем ты залез в мою сумку?» «Что-то не припомню, чтобы я говорила: кис-кис-кис, любимый котик, поехали со мной!» Мой не слишком ласковый прием не произвел на наглую животинку совершенно никакого впечатления. Зверь лениво потянулся, а потом сел, повернувшись ко мне спиной, и принялся умываться. Вот же вредное создание! А ведь я его даже не заводила. Он достался мне вместе с книгой, ведьминым даром и прочими неприятностями в придачу. Неужели было сложно просто остаться дома? Возмущалась я, глядя, как кот спокойно чистит лапкой усики. Ты вообще подумал, кто будет присматривать за домом, за мусечкой, воевать с домовым в конце концов? У него теперь времени свободного столько, что он обязательно что-нибудь вытворит. А обо мне ты подумал? Вот куда мне тебя девать? Сюда, между прочим, с животными нельзя, а я... Договорить я не успела. Телефон в моей руке вдруг ожил и заревел, как иерихонская труба, спешащая возвестить о приближении конца света. От неожиданности я едва не грохнулась в обморок. Но вместо этого просто ответила на вызов, положив тем самым конец утробным звукам, льющимся из динамика. «Опаздываешь». Тут же сменил их недовольный голос Демьена. И я уже даже не знала, что было неприятнее моему многострадальному уху. «Да иду уже, иду!» Буркнула я и нажала на отбой. А что, я тоже, между прочим, имею право разозлиться. Я достала книгу, наскоро прочитала нужные заклинания и бросила взгляд в зеркало. Хороша. И все же в моем образе по-прежнему чего-то не хватало. Может, платье как-то не так сидит. Надо было выбрать то красное. Только переодеваться сейчас значит приговорить себя к долгой мучительной смерти через прослушивание нотации от колдуна. Нет, спасибо, уж лучше инквизиторский костер. Демьен, конечно, хорош собой, даже когда злится, но я предпочитаю, чтобы он оттачивал эту красоту на ком-нибудь другом. И тут я вспомнила. Кулон. Ни одно платье, даже самое шикарное, не будет смотреться идеально без аксессуаров. Не теряя больше ни минуты, я достала кулон из коробочки, несколько мгновений полюбовалась на игру света в камне, бережно надела его на шею и снова притормозила у зеркала. На этот раз собственное отражение настолько мне понравилось, что я счастливо улыбнулась. Ну вот, все идеально. «Веди себя прилично», — погрозила я пальцем коту, прежде чем выйти из номера. Тот, наконец, дочистил свои усы и соизволил обернуться в мою сторону. Прищурился, слегка ощерился и тут же отвернулся, всем своим видом показывая, что ему нет никакого дела ни до меня, ни до моих указаний. «И, между прочим, зря», — прокомментировала я. «Если будешь паинькой, могу изловчиться и прихватить тебе что-нибудь вкусненького из ресторана».